Глава 118. Дайвер пробыл под водой уже 15 минут. Место погружения указывал привязанный к боту и дрейфовавший неподалеку розовый буек. Стюарт Кэмпбелл время от времени поглядывал на якорный канат, уходивший с кормы в воду и удерживавший суденышко, сопротивляясь быстрому течению начавшегося отлива. Сонар помогал мало. Картинка коричневого русла на зеленом экране получилась размазанная и нечеткая. Бросая взгляд на дисплей, Гэвин Дейли видел проносившихся мимо мелких рыбешек, а иногда и что-то покрупнее, вероятно, водолаза. «Аномалии нет», — сообщил ему Кэмпбелл, и это означало, что ничего сколь-либо значительного сонар пока не обнаружил. Может быть, тот, кто отправил к нему посыльного с часами, цифрами и прочим, просто решил пошутить? Жестокая, омерзительная, бесчеловечная шутка. Или все же посыльный выполнял поручение кого-то, в ком еще жило сочувствие? Сейчас Гэвин Дейли больше склонялся к первому варианту. Он сидел на скамье, сжимая в руках часы, пристально наблюдая за буйком, и лишь иногда посматривая на мешанину толпящихся на берегу невзрачных строений. Взгляд его скользил по редким кустикам и последнему, сохранившемуся с тех давних времен, причалу. Мимо, натужно пыхтя, прополз черно-белый буксир со свисающими с борта покрышками, выполнявшими роль самодельных буферов. Он снова посмотрел на часы и заметил, как блеснули глаза у Лукаса. Сын так и не присел и, стоя у защитного козырька, смотрел на него, точнее, на часы. Старик поднял их. Сколько из-за них бед? Да, из-за этого маленького механизма. Они красивые. Красивые? Антиквар покачал головой. «Ты видишь не их физическую красоту. Для тебя важна только их стоимость. Вот что для тебя красиво». «Неправда. Ради них ты убил мою сестру». Он увидел, как нахмурился, то ли не расслышав, то ли не поняв что-то Кэмпбелл. «Отец, ты должен понять...» «Нет!» — рявкнул старик. «Я не должен ничего понимать. Ты это понимаешь?» Буксир успел удалиться, и теперь Гэвин Дейли услышал другой звук, поначалу очень слабый. Лукас тоже его услышал и, беспокойно вскинув голову, оглянулся. Секунды позже звук стал отчетливее. Короткие, глухие, рубящие, чвяк-чвяк-чвяк явно указывали на приближающийся вертолет. Гэвин Дейли повернулся и увидел движущееся низко над водой и увеличивающееся с каждой секундой пятнышко. «Вот дерьмо!» — пробормотал бледнее Лукас. «Вот дерьмо!» Гэвин Дейли поднял часы над водой. «Так будет лучше». «Что ты делаешь, отец? Нет, не надо, ты рехнулся!» «С ними покончено». «Я уже покончил с револьвером и теперь покончу с часами». «Ты шутишь?» «Что они принесли нам всем? Что принесли нашей семье? Мой отец владел ими и умер. Моя сестра хранила их у себя дома и умерла. Может, они прокляты. Я брошу их в воду. Там они и должны были лежать все эти годы вместе с твоим дедом. Там их место». Вертолет приближался. «Отец, не надо! Это же просто сантименты! Ты не можешь их выбросить! Не можешь!» За спиной у Лукаса появился синий катер с серой надстройкой. Он тоже двигался в их направлении и, судя по поднимаемой носом волне, с большой скоростью. Гэвин Дейли уже слышал ровный гул моторов. Лукас тоже его услышал и обернулся. «Господи, вот же дерьмо!» «Что ты знаешь о сантиментах?» Спокойно, не обращая внимания ни на вертолет, ни на катер, продолжал старик. «Ты не способен переживать. У тебя нет этого гена». В глазах Лукаса страх боролся с алчностью, взгляд метался между часами и приближающимся катером, который уже достиг моста. Надпись на борту, как и торчащая антенна, ясно указывала на его принадлежность управлению полиции Нью-Йорка. Громкоговоритель донес сильный бесстрастный голос: «Полиция Нью-Йорка! Всем на борту поднять вверх руки! Не двигаться! Выключить двигатели! Мы подходим!» Стюарт Кэмпбелл повернулся к Гэвину Дейли, а потом к Лукасу. В глазах его кипела ярость. «Это, черт возьми, что еще такое? Не желаете объяснить?» Прежде чем кто-либо успел ответить, он схватил лежавший в ящике у штурвала мегафон и крикнул: «У меня ныряльщик под водой! Повторяю, ныряльщик под водой! Пожалуйста, не подходите близко! Держите безопасную дистанцию! Я никуда не уйду, лодка останется на месте! Пожалуйста, дайте ныряльщику возможность безопасно подняться на борт!» Он положил на место мегафон и поднял руки. Лукас последовал его примеру. Гэвин Дейли остался сидеть. Словно не замечая полиции, он смотрел только на часы. «Ты прав, Лукас. Бросить их в воду было бы глупо. Сэр, поднимите руки». Катер подошел ближе, и голос звучал громче, раскатываясь над водой и отдаваясь эхом от пролетов моста. «А знаешь, почему глупо?» — продолжал старик. «Сэр, предупреждаю в последний раз, поднимите руки так, чтобы я их видел!» Стоя на мостике катера, Аарон Коп держал в левой руке микрофон и в правой глок. Стоявший рядом с ним суперинтендант Грейс взял мегафон и, поднеся к губам, крикнул: «Мистер Дейли! Это детектив суперинтендант Грейс. Пожалуйста, выполните требования офицера!» Вместо ответа старый антиквар поднял рукоятку от лебедки. Коп прицелился, палец на спусковом крючке напрягся.